Глава 102. Рогов весь день ходил по Уснере, надеясь где-то увидеть Ковалеву. Ранним утром Нелли вызвала его к себе, где он узнал, что Анна, избив хозяйку дома, исчезла. Это сообщение его насторожило. Самурай, новый телохранитель Нелли, и с ним двое крепких мужчин уехали в Аймекон. Если первого, которого якобы подарила Нелли, уехавшая в Финляндию Зуева, Георг не знал, то двое других ему были хорошо знакомы. Это были наемники, личные кадры Москвы, отца Нелли. Стоило кому-то больше трех раз возразить Москве, появлялись эти двое, и в течение трех суток с оппонентами происходили несчастные случаи. Автокатастрофа, переход улицы в неположенном месте и многое другое. Но исход всегда был однозначным – смерть. Конкуренты, о таких Рогов знал всего лишь 5 человек, видно, из-за угрызений совести покончили жизнь самоубийством, оставив пространные предсмертные послания. Но если самурай и эти двое уехали, то кто же ходил к Ковалевой? Вывод прост. Есть кто-то еще. И, видимо, этот и убил Люка с Филином, а потом и Рэмбо. Хотя Рэмбо, наверное, убили эти. Ведь когда вернулась Нелли, появился и самурай. Впрочем, с ней здесь еще 3 боевиков Рэмбо. Но, как говорят, стальной и индеец, те никуда не ходили. На что рассчитывает Нелли? Людей почти не осталось. Вихрев действительно самый настоящий хищник. Одним словом, волк. Рогов для себя решил, если он сумеет встретить волка раньше Нелли, то попробует с ним договориться. Если Вихрев разумный человек, а на дурака он не похож, то договориться с ним будет довольно-таки легко. Он приведет волку факты, которые тот оспаривать не сможет. Рогов с самого начала фиксировал все стычки волка, которые, как правило, заканчивались кровью, а некоторые даже трупами. И поэтому он поставит волка перед выбором. Или в дело включается МВД Союза, или золото делится на 3. Вороновой, волку и ему, полковнику Рогову. В этом случае Георг не рисковал ничем. Обратиться в органы волку помешает, во-первых, его уголовное западло, а во-вторых, он бы сделал это с самого начала, если бы не решил взять золото сам. К тому же, на это Рогов возлагал особую надежду, во многих делах фигурировала девушка Анастасия Воронова. Если волк на предъявленные ему каким-то ментом, пусть полковником, но 6 мафии, факты о противозаконных деяниях мог ответить сокрушительным ударом, что, кстати, у него здорово выходит, то, услышав о своей подельнице, он всего скорее согласится с предложением Рогова о дележе. Ковалеву Рогов искал по 2 весьма важным причинам. Сейчас она напугана, озлоблена, а учитывая, что Анна не оставляет этого дела, способна на все, чтобы золото не досталось никому, следовательно, вполне возможен ее визит к районному прокурору, что, конечно, не поставит крест на золотом завещании Седова. Но определенные трудности все же возникнут. И второе, тоже немаловажное. Она ищет информацию о каком-то золотом ручье. Седой умер при ней. Следовательно, в бреду перед смертью он мог назвать место захоронения золота. Тем более, что в последнее время он, Седой, только об этом и думал. Рогов узнавал у старых сотрудников милиции, не слышал ли кто о подобном названии или о чем-то более-менее похожем. На что Все осторожно опрашиваемые ответили однозначно нет. О том, что его обманули или что-то напутали, не могло быть и речи. Те бичи, которых он опросил, не встречались с еще ожидавшими своего вызова. Рогов знал, появление в этом захолустье полковника министерства вызовет множество предположений, разговоров, и именно поэтому из Якутска перед его прилетом сюда сообщили в Усть-Неру о приезде высокопоставленного лица, каким являлся Рогов для данного района. И то, что все думали, будто он откомандирован сюда из-за разгуливающих уже полтора месяца беглецов, устраивало его. Поймав свое отражение в витрине магазина, Георг довольно улыбнулся. Телохранители были рядом, но удачно сливались с остальным народом. Анна, выключив душ и повязав полотенце вокруг головы, вышла из ванны. «Зря ты оделась!» Сверкая золотыми коронками, улыбнулся стоящий у телефона мужчина. «С твоей фигурой можно...» «Я есть хочу», — смеясь перебила его Ковалева. Мужчина, шагнув к ней, заключил женщину в объятия. Прижавшись к нему всем телом, обхватив руками сильную мужскую шею, Анна попятилась к широкому дивану, стоявшему у стены. «Я хочу тебя, слышишь?» — шептала она между страстными поцелуями. Рывком скинув с нее халат, мужчина повалил женщину на пол. «А ты знаешь?» — взволнованно дыша, Анна снимала с него брюки. «На жестком даже приятнее». «Вот и Усть-Нера». Дармидонт приветливо улыбнулся молоденькой стюардессе. «Сейчас к Нелли, потом к Люсьен», — подумал он. «Кухня в твоем полном распоряжении», — сделал приглашающий жест мужчины. «Там есть все, чтобы вкусно и сытно поесть. А я», — он взглянул на часы, — «вернусь часа через три. Ты извини, но дела не терпят отлагательств». «Антон», — окликнула его Анна, — «а сюда никто не может прийти?» «Ну, что ты говоришь?» Укоризненно донеслось из коридора, и сразу же раздался звук закрывающейся двери. «Интеллигентный мужчина», — усмехнулась Анна. Посмотревшись в зеркало, сняв с головы полотенце, расчесав мокрые волосы, женщина пошла на кухню. В тот вечер, когда она и хозяйка до изнеможения катались по комнате, все решила попавшаяся Анне под руку бутылка водки, которой она дважды ударила противницу по голове. Проверив у Люси пульс, быстро собрав вещи, Анна выскочила на улицу. Около часа она бесцельно бродила по улицам совсем незнакомого ей городка, решая, что делать. Так ничего и не решив, около часа ночи она решила добраться до аэропорта, чтобы переночевать там. Увидев стоявшую у пятиэтажки «Волгу», Ковалева решила упросить шофера отвезти ее до аэропорта. Она была метрах в пяти от машины, когда из дома вышел высокий полный мужчина и, подойдя к «Волге», стал открывать дверцу. «Подождите», — закричала женщина. А дальше было совсем просто. Узнав, что красивая молодая женщина, любительница путешествий, впервые в Усть-Нере и нуждается в ночлеге, Антон, так представился полный, любезно пригласил ее к себе, пообещав вкусный ужин, ванну и полнейшую безопасность. Заявив, что особенно ее устраивает первое и второе, Ковалева села в машину. Антон жил один в трехкомнатной квартире. Приняв ванну и неплохо поужинав, распив при этом бутылку легкого вина, после длинных и страстных поцелуев они легли в постель. Антон не был эталоном мужчины для Анны, но в постели он был просто великолепен. А может, постоянное чувство страха, напряженности, порой безысходности, владевшие ею последние дни, исчезло, притупилось, но женщина получила истинное наслаждение. Анна, полузакрыв глаза, томно вздохнула. В ту ночь она превзошла себя. — Ты королева, — вспомнила она страстный шепот мужчины. — И внешне, и движением, а если есть в этом мире секс-бомба, то это, без сомнения, ты и только ты. Антон ничего не говорил о себе, но Ковалева чувствовала, видела, это уверенный в себе человек, это лидер. Трехкомнатная квартира была великолепно обставлена. О том, что постоянной женщины здесь нет, ей подсказала небрежная чистота комнат. Наскоро перекусив, Ковалева провела беглый осмотр берлоги, как назвал свое жилище Антон. После осмотра ее догадка относительно женщин в этой квартире перешла в твердую уверенность. Антон живет один. Женских вещей в квартире не было. Кто же он, этот гостеприимный, доверчивый хозяин? В журнальном столике бесформенной кучкой лежали деньги. Анна не стала их пересчитывать, но в том, что это была крупная сумма, ее убедило множество 100-рублевок. Кто же он, этот Антон? Женщина, смеясь, закружилась по комнате. Антон Лоев. Седой. Втянул ее в эту историю с золотом, сам того не желая. Так может, этот Антон поможет ей это золото взять? Нелли, приняв холодный душ после получасовой тренировки, расслабленно сидела в глубоком кресле. Сегодня у нее встреча с мясником. Собственно, она не желала, не хотела этой встречи. Но ситуация такова, что ей необходимо увидеть финансового короля Якутии Антона Сигизмундовича Плечкайтеса. Этот человек начинал на рынке Якутска мясником. И в память о тех годах Плечкайтес предпочитает представляться коротко и просто – мясник. За 8 лет рубки мяса он сумел собрать неплохой капитал. Его изворотливый и острый ум, железная воля и мертвая хватка в довольно короткое время подчинили себе деловой круг Якутии. Золото, алмазы, мех, пантокрин, проституция и горные дома – далеко не полный перечень деятельности Плечкайтеса. Отец Нелли имел с мясником контакт на взаимовыгодной основе. Похоронив отца, Нелли попыталась оказать силовое давление на Якутию, закрыв для якутских коммерсантов столицу, Ленинград и еще ряд регионов, где они делали себе деньги. Этим она добилась того, что с ней стали считаться, и ото всех торговых операций якутских дельцов ей стали поступать проценты. За определенную плату ее боевики обеспечивали безопасность якутских комми-вояжеров. Ее диктату подчинились все, кроме Плечкайтеса. Он перебрался из Якутска в Уснеру, прекратил все торговые операции в России. Именно насчет мясника и предупреждал ее Хунхус. Но Нелли знала. До мести Плечкайтес не опустится. И потому чувствовала себя относительно спокойно. По приезде она несколько раз звонила ему, и они весело даже дружески поболтали. Антон, узнав, что Нелли здесь ненадолго, выразил сожаление и вполне серьезно посоветовал, если возникнут трудности, немедленно обращаться к нему. И вот, чувствуя, что она теряет все, на что возлагала такие надежды, зная, что Хунхус для Плечкайтеса острый нож у горла, предложила ему встретиться и обсудить многие вопросы. Не спрашивая ничего, Антон обещал приехать. Нелли приказала своим парням, а их осталось трое, не предупреждая ее, впустить мясника сразу, как он появится. В дверь постучали. Женщина посмотрела на часы. Господи, какая точность! — Войдите, — пригласила Нелли. В комнату вошел высокий, плотный мужчина. — А вы поправились, — дружески улыбнулась женщина, поднимаясь навстречу. — Старею! — Причкайтес поднес руку женщины к губам. — Что будете пить? — Нелли отошла к холодильнику. — А вы все так же гостеприимны, — улыбнулся мясник. — С вашего позволения я сяду. И, усевшись в глубокое кресло, мужчина вытянул ноги. — А пить я буду чай без сахара с брусничным листом. — Понимаете, — Нелли смущенно развела руками, — я понимаю привычки человека, это многое, но ради бога поймите и вы меня. Я все понял еще раньше, — засмеялся мясник и несколько раз сильно хлопнул в ладони. В комнату быстро вошла молодая стройная якутка в джинсовой мини-юбке. Чаю, как всегда, — небрежно бросил Причкайтес. — Вам тоже? — девушка вопросительно посмотрела на Нелли. Отрицательно покачав головой, женщина изумленно посмотрела на мужчину. — А теперь к делу, — спокойно проговорил тот. — Я буду говорить. Где ошибусь, вы меня поправите. Вы с довольно небольшой командой приехали в Якутию, чтобы перехватить парня с девушкой, которая пробирается в Усть-Неру. Зачем им это нужно и зачем они вам, я не знаю. Только не говорите мне о кровной мести. Я вас слишком хорошо знаю, чтобы поверить в это. Вы потеряли с десяток людей, но молодых людей остановить не смогли. У них оказалось довольно мощное сопровождение. Также в игру включилась какая-то женщина, точнее две. С одной у вас старые нелады, другая сильная, смелая, ведет игру на свой страх и риск. Повторяю, о причине я не знаю. Но у меня есть довольно свежая информация с места событий. Вчера на реке Индигирке, недалеко от поселка Кристалл, произошла стычка ваших людей с молодой парой и ее сопровождением. Итог снова не в вашу пользу. Убит ваш верный пес Хунхуз. Мясник насмешливо посмотрел на Нелли. И двое его людей. Впрочем, чуть раньше на перевале у поселка Кристалл погиб еще один человек Хунхуза. Его доверенное лицо Уген. Из ваших боевиков убит один, другой в тяжелом состоянии находится в больнице. Еще двое отлеживаются в поселке Кристалл у человека Хунхуза, доктора. Три ваших узкоглазых наемника убиты. Женщина, которая привела их, утоплена. В данное время молодую пару их друзей, одну женщину и одного довольно сильного мужчину, преследуют солдаты внутренних войск. Это где-то в районе Гнилой Пади. Есть там такое довольно неприятное место. Как вам, надеюсь, известно, в этом районе ведется интенсивный розыск беглых зэков и поселенцев, тоже сбежавших с колонии поселения. Солдаты оказались там случайно. Так вот, один из друзей молодой пары увел солдат за собой, убив у них собаку. Такому самопожертвованию можно было бы воздать должное, но, — мясник улыбнулся, — уйти от здешних тревожных групп практически невозможно. Поэтому этот герой или убит, или арестован, а солдаты вот-вот возьмут молодых вместе с их друзьями. Вы в данное время ищете в Усть-Нере какую-то женщину. Вы не хотите поправить меня? Мясник наклонился к Нелли. Та молча покачала головой. Прекрасно, — улыбнулся мужчина. Я попытаюсь найти ответ на, казалось бы, простой вопрос. Зачем вам понадобился я? Тем более учитывая наши непростые отношения. Только ради бога не играйте. Я дал вам, если хотите, фору. Не выслушав того, что вы мне заготовили, рассказал то, о чем вы, я уверен, в этом еще не знали. Вполне возможно, это покажется глупостью с моей стороны, но мне просто дорого мое время. Ибо выслушивать вашу ложь, потом убеждать вас в этом, на все уйдет слишком много времени. Да и скорее мы не придем ни к какому соглашению. А после того, как вы поняли, что я держу руку на пульсе событий, мясник взял у бесшумно появившейся девушки стакан с чаем. Вам что-то придумывать совсем невыгодно. И, как я понял, не в ваших интересах. Я могу узнать, откуда тебе известны такие подробности? Внезапно осипшим от волнения голосом спросила Нелли. «Со мной на «ты» только любовницы». Мясник кивком головы отпустил стоящую у двери девушку. Та моментально исчезла. Но вопрос вы задали по существу. На него, с вашего позволения, ответит он. Плечкайтес ткнул подбородком в сторону вошедшего в комнату якута с перевязанной головой. «Давай, Дмитрий», — разрешил ему Плечкайтес. «Ну, — протянул тот, — в общем, так. Машину эти люди оставили в поселке Кристалл одной женщине. Она у них сломалась. Перед этим на горном перевале, перед Кристаллом, у них была стычка с людьми Хунхуза, из которых один убит сразу, другой умер потом. Трое покалечены, но жить будут. Им жизнь оставлена в обмен на место, где они могут найти Хунхуза. В поселок я не ходил, и как взяли Хунхуза, я не знаю. Утром они шли все вместе. Хунхуз был с оружием, веселый. В гнилой паде устроили привал. Все стали купаться, кроме Хунхуза и еще одного мужчины. Хунхуз достал пистолет и стал всем угрожать. Требовал, чтобы парень и девушка отдали или рассказали за какой-то план на золото. Нелли, прикусив губу, быстро взглянула на Плечкайтеса. Но того в данный момент больше интересовали ногти рук, которые он внимательно рассматривал. Увидев отвернувшуюся от него женщину, якут замолчал. Мясник вскинул голову, насмешливо улыбнулся и поощрительно бросил. «Продолжай, Дмитрий. Даме очень интересно. Просто она хорошо умеет сдерживать свои эмоции. Продолжи сей поучительный и увлекательный рассказ. Эта девушка, которая с парнем, ее Настя зовут, звала Хунхуза дядей Витей», — с готовностью продолжил Дмитрий. «А он ее племянницей». «Что?» — воскликнула пораженная женщина. — Это смешно. Этого просто не может быть. — Все может быть, — укоризненно покачал головой Плечкайтес. — По вашему виду и вашим словам ясно. Для вас это неожиданная и крайне неприятная новость. Но это еще не все, — мясник засмеялся. — Послушаем дальше. Как говорят мудрые, окончание всегда интереснее начала. Хунхуз угрожал им пистолетом. Дмитрий, откашливаясь, сплюнул в ладонь. «Дикари остаются дикарями во все времена», — немного смущенно заметил Плечкайтес. «Но это не столь важно. Мы слушаем тебя». Он взглянул на виновато улыбающегося Дмитрия. «Тот мужик», — якут переступил с ноги на ногу, — «что в воду не полез, обозвал Хунхуза тупой гнидой и прострелил ему ногу. Ты упустил очень интересный момент. Просвети даму, ибо своих противников надо знать в лицо», — перебил якута мясник. «А, — вспомнил тот, — этот мужчина назвался Хунхузу Тихим». «Нет», — прошептала Нелли. Только сейчас она, наконец, вспомнила. «Ну, конечно, Тихий. И именно он помог Кнуту расправиться с шестеркой дельцов, которые, получив немалый срок, угрожали ей явкой с повинной, если она ничего не предпримет для их освобождения. Видит Бог, пыталась, но дело находилось в ведомстве союзной прокуратуры, а это всегда и есть слабое место в их системе. Именно поэтому вопрос решился однозначно. Кнутова осудили на 1,5 года за угон мотоцикла. А сделать так, чтобы он попал именно в ту колонию, где находились решившие покаяться, трудности не составило. «Этого не может быть», — недоверчиво проговорила Нелли. «К сожалению, сие правда», — посочувствовал женщине мясник. «Так же, как и то, что там жена убиенного кнута Раиса. Я слышал эту историю и, признаться, поражен вашей мягкостью. Раиса сейчас руководит чувство мести и страха. Коктейль таких компонентов в одном человеке. Да к тому же в компании с Волком, кажется, так зовут вашего недруга. Он очень доблестный молодой человек, и поэтому встреча бывших подруг вполне вероятна». Плечкайтес засмеялся. «Хотел бы я видеть ваши по-женски пылкие объятия. Что касается Тихого, то его песенка спета. Он, как я уже говорил, увел тревожную группу, и я просто уверен, от нее ваш Тихий не уйдет». «Подождите», — задумалась женщина. «Вы сказали, что мои раненые боевики находятся на квартире у какого-то доктора в Кристалле, а один даже в больнице». Нелли подозрительно прищурилась. «И вдруг тревожная группа преследует Волка и его друзей. Что-то не получается. Объясните мне это». Мясник весело засмеялся. «Я ожидал этого вопроса. Дмитрий, объясни даме суть, а то нас с тобой подозревают в неискренности». «Я был ранен в самом начале схватки вашими людьми», — объяснил Дмитрий. — «Сначала были 4 ваших парня и человек хунхуза. С ними Волк и его друзья справились довольно легко. Стрельбы не было. Тихий как бы невзначай упомянул о якобы находившихся неподалеку солдатах. Играя роль простого оленевода, каким меня знал человек хунхуза, я подтвердил это. Когда началась драка, мне врезали прикладом по голове, и я потерял сознание. Когда очнулся, люди Волка допрашивали женщину, Алиса ее имя. Сам Волк ухаживал за девушкой, у нее чуть подранено лицо. Притворившись испуганным, я ушел. Хорошо, что Тихий был занят Алисой. Он мне не верил с самого начала. Когда я вернулся со своими людьми, Волка с друзьями уже не было. Мы спрятали убитых в реке, а живых доставили к доктору в Кристалл. Тот, сразу оказав им помощь, одного немедленно отправил в больницу. Так как недалеко от поселка мы видели солдат с собакой, то быстро обработали место схватки табаком. Но солдаты пошли по следу просто, чтобы выяснить, кто это. Не знаю, что подумали Волк и его друзья, но Тихий, убив собаку, увел солдат за собой. — Довольно, — оборвал мясник якута. Тот, сразу замолчав, вышел. — А что скажете вы? — Плечкайтес посмотрел на Нелли. Та молча анализировала услышанное. — Значит, Алиса, Ли, самурай и камикадзе убиты. Людей осталось немного. 3 в Рыжей долине, на перевале Сусуман, Устнера 4. Интересно, знает ли о них мясник? У вас осталось 10 человек. 3 здесь, с вами, 3 в долине и 4 на перевале. Георга с его лейтенантами не считайте. Он вам не верит. И я думаю, не без оснований. понимающе улыбнулся тот.